и поговорим за жизнь. — С фараонами, что ли, босс? — сказал незнакомец, покоряясь судьбе. — Прочь меланхолию, — сказал Джимми. — Полицию я звать не собираюсь. Вы свободны уйти, когда пожелаете. Незнакомец уставился на него. — Да нет, я серьезно, — сказал Джимми. — В чем, собственно, дело? Претензий я никаких не имею. Однако, если вас не призывают важные дела, я предпочту, чтобы вы прежде остались немножко поболтать. Лицо незнакомца расползлось в широкой ухмылке, а когда он ухмылялся, в нем появлялось что-то на редкость симпатичное. И эх, раз дело без фараонов обойдется, так трепаться я готов, хоть до завтрашних петухов. Разговоры, однако, сушат, — сказал Джимми. — Вы трезвенник? — Чего-чего? Чтоб я? Да ну вас, босс! В таком случае, вон в том графине вы найдете вполне пристойные виски. Угощайтесь, думаю, оно вам понравится. Музыкальное побулькивание, завершившееся удовлетворенным вздохом, показало, что это утверждение было проверено опытным путем и полностью подтвердилось. — Сигару? — спросил Джимми. — В самый раз, — изъявил согласие его гость. — Берите пригоршню. — Я их живьем ем, — сказал домушник, радостно забирая добычу. Джимми закинул ногу за ногу. — Кстати, — сказал он, — к чему хранить секреты друг от друга? Как вас зовут? — Моя фамилия Питт. Джеймс Уиллоби Питт. — Муллинс, а кликуха — Штырь. — И вы такими вот способами вполне себя обеспечиваете? — Не жалуюсь. — И как вы сюда забрались? Штырь Муллинс ухмыльнулся. — И эх, да как нож было открыто? — А если б нет? — Я б его кокнул. Джимми устремил на него пронзительный взгляд. — А кислородно-ацетиленовой горелкой вы пользоваться умеете? — спросил он категорически. Штырь как раз поднес стакан к губам. Тут он его поставил и вытаращил глаза. — Чем, чем? — осведомился он. — Кислородно-ацетиленовой горелкой. — Я что-то не врубаюсь, — сказал Штырь, ошалело. Голос Джимми стал еще взыскательней. — А суп готовить вы умеете? — Суп? Босс! — Он не знает, что такое суп, — сказал Джимми, отчаиваясь. — Милейший, боюсь, вы ошиблись призванием. Лучше и не пытайтесь промышлять взломами. Вы в этом не бэ, не мэ. Штырь поглядывал на него поверх стакана с тревожной рассеянностью. До сей поры рыжеголовый субъект был более чем доволен своими методами, но суровая критика начала подтачивать его уверенность. Он наслышался легенд о мастерах его ремесла, которые пользовались всякими жуткими приспособлениями, вроде упомянутых Джимми, о громилах, поддерживающих дружескую близость, переходящую в нахальную фамильярность со всякими чудесами науки, о медвежатниках, которым самые последние изобретения были столь же привычны, как ему его верная Фомка. Неужто перед ним один из этой банды избранных? Джимми начал представать перед ним в ином свете. Штырь, — сказал Джимми. — А? — Ты обладаешь глубокими познаниями в химии, физике? — Чего-чего, босс? — Токсикологии? — Да ну ее! — Электричестве и микроскопии? — 9, 10. Все, я в нокауте. Джимми скорбно покачал головой. — Брось домушничать, — сказал он. — Это не по твоей части. Лучше займись куроводством. Полностью раздавленный, Штырь крутил стакан. — А я, — сказал Джимми небрежно, — подумываю взломать один домик нынче ночью. — Эх! — воскликнул Штырь, окончательно утвердившись в своих подозрениях. — Дык я знал, что вы самый что ни на есть, и все про дело знаете. Я так сразу и подумал. — Я бы хотел послушать, — шутливо сказал Джимми, словно пытаясь разговорить сметливого ребенка, — как бы ты взялся за особнячок в пригороде? Моя работа на том берегу Атлантики была помасштабнее. — На том берегу? «Я чаще всего действовал в Лондоне», — продолжал Джимми. «Прекрасный город Лондон. Для умелых рук возможностей хоть отбавляй. Ты слышал про взлом нового азиатского банка на Ломбард-стрит?» «Нет, босс», — прошептал Штырь. «Так это вы?» «Полиция была бы рада получить ответ на этот вопрос», — сказал Джимми скромно. «Может, ты ничего не слышал про исчезновение бриллиантов герцогини Неймей?» «И это тоже...» — Вор, — сказал Джимми, сощелкивая пылинку с рукава, — как было установлено, воспользовался кислородно-ацетиленовой горелкой. Восторженный выдох Штыря был единственным звуком, нарушившим тишину. Сквозь дымовую завесу можно было видеть, как его глаза медленно всползают на лоб. «Так об этом особнячке», — сказал Джимми.